Глава 36. Сердце знает ответ, и оно верный путь укажет. Когда стало понятно, что дверь на балкон, которая была их единственным шансом на спасение, оказалась закрыта, Яна повела себя неожиданно для самой себя. В том, чтобы сообщить Диме об их родстве, не было никакого смысла, но она зачем-то это ляпнула. Ожидала, что после этого все как-то изменится. В принципе, ожидания оправдались. Обалдевший от новости Волков случайно открыл дверь. Кто умудрился навесить аварийную дверь так, чтобы она открывалась вовнутрь, Яна не знала. В этом ведь не было смысла. Но смысла в жизни, кажется, вообще было мало. Особенно если знать, что твоя собственная мама оставила тебя в запертом коридоре на верную смерть. Они неслись по этой дурацкой бесконечной лестнице, на которой Яна чудом несколько раз не свернула себе шею, и ей очень хотелось, чтобы эта лестница не заканчивалась, потому что там, в конце, ничего хорошего ждать ее не могло. Уезжать к морю? Прятаться? Или же, если маме удастся каким-то чудом убедить всех в их с Яной невиновности, трястись каждый день и не сметь поднять глаза на босса, вариант с отъездом, желательно навсегда, на фоне этого не казался плохой альтернативой. Дверь внизу тоже оказалась заперта, но ей позвонил диспетчер и сообщил, что в здании уже работают пожарные. Яне хотелось верить, что не только она, но и мама звонила пожарным. А еще, что мама знала про незапертый пожарный выход. Яна прокручивала в голове варианты объяснений с мальчишками. Например, она могла бы сказать, что наврала про маму, пошутила, или что они не так поняли. Но сама понимала, что объяснения прозвучат нелепо. Там, когда она всерьез боялась умереть, сказать правду показалось правильным решением. Никогда еще она не была так близка к той воображаемой Яне, которой завидовала всю свою жизнь. Теперь же, когда опасность миновала, храбрость и безрассудство Яну оставили. Волков молчал и не смотрел в ее сторону, хотя на лестнице именно он несколько раз не дал ей упасть. Роман, наоборот, то и дело бросал на нее взгляды, но Яна не знала, о чем он думает. Когда пожарные, наконец, вывели их из здания, Яна попыталась отыскать взглядом ярко-рыжую шевелюру мамы, но той не было видно. Их встретил бледный Лев Константинович. Мальчишек он обнял. У Яны же просто спросил, как она себя чувствует. И в этот момент ей стало так обидно, что едва удалось сдержать слезы. Мама бросила ее. Вот так просто. Оставила с людьми, которым до Яны нет никакого дела. Как не было дела ее отцу. В полиции плакать захотелось еще сильнее, потому что впервые в жизни Яна оказалась в безвыходной ситуации. Мама просила ничего не рассказывать. Уверяла, что записей с камер видеонаблюдения, на которых Яна подкладывает буклет или же моет чайник, нет. Но могла ли Яна теперь ей верить? Романа и Диму допросили первыми, и это не заняло много времени. А потом в кабинет пригласили ее. Лев Константинович, присутствовавший на допросе мальчишек, вновь вошел в кабинет вместе с Яной. «Павел Сергеевич, я послушаю», — обратился он к мужчине в форме, который встречал их в коридоре отделения полчаса назад. «Да послушай, Левушка, послушай». Услышав такое обращение к боссу, Яна немного воспрянула духом. Видимо, эти двое были хорошо знакомы. Однако облегчение быстро испарилось. С чего она взяла, что босс будет на ее стороне? «Итак, Полозова Яна Вадимовна, все верно?» Яна кивнула. На столе перед следователем лежала копия ее паспорта. Яна сперва удивилась, а потом сообразила, что у босса есть копии ее документов. И ее, и маминых. «Расскажите мне, Яна Вадимовна, как вы оказались запертыми в коридоре?» «Я...» — начала Яна и сглотнула, потому что в пересохшем горле нещадно драла. Врачу из скорой помощи она сказала, что с ней все хорошо, но, кажется, погорячилась. У нее невыносимо кружилась голова. Впрочем, так бывало от страха. Врач бы тут вряд ли помог. Мне позвонил Дима и сказал, что они меня там ждут и что не могут выйти. Я взяла магнитный ключ и открыла коридор, но замок потом заблокировался. Во время пожарной тревоги у нас блокируют все двери. А как молодые люди туда попали? Вот и момент истины, подумала Яна, отсчитывая удары сердца. Наверное, она могла бы соврать. И, наверное, в этом не было никакого смысла, потому что мальчишкам не нужно было скрывать правду. Их проводила туда моя мама, Полозова Полина Викторовна. «У-у-у», — кивнул следователь и поднял на Яну взгляд. «А зачем?» Она сказала, что не может проводить их в другие помещения без разрешения руководства. «А ваша мама всегда следовала инструкциям?» «Насколько я знаю, да». Яна говорила это все механически, как робот, чувствуя опустошение. Все вокруг казалось бессмысленным. Почувствовав мягкий толчок под локоть, она повернулась к сидевшему на соседнем стуле Льву Константиновичу. Оказалось, что он протягивает ей бутылку воды. «Выпей». Яна благодарно кивнула, а он вдруг скрутил с бутылки крышку. Этот жест — жест помощи, жест желания сделать так, чтобы ей было удобно, будто сломал последнюю преграду. Яна неожиданно для самой себя горько разрыдалась. Она рыдала и рыдала, а босс гладил ее по спине, и она чувствовала его тяжелую и горячую руку даже сквозь ткань пальто. И от этого ей было чуть спокойнее. Только плакать хотелось еще сильнее, потому что, кажется, она не заслуживала ничего этого. И, кажется, она даже сказала об этом вслух, потому что Лев Константинович заявил: «Ну, не тебе, допустим, решать». Сказал он это с преувеличенно серьезным выражением лица, как бывало делал, когда шутил. А еще он почти силой заставил ее попить. Яне очень хотелось спросить, он делает все это в память о друге, для того, чтобы вытащить из нее всю правду и тем самым защитить детей Волкова? Или же потому, что она тоже ребенок друга, и ей тоже нужна защита? А может, совсем уже невероятное, он просто заботится о ней самой? Яна хотела обо всем этом спросить, но вместо этого все рыдала и рыдала. А потом вдруг рассказала всю правду. И про самолетик, и про лимонный сироп. Пока она все это рассказывала, ей очень хотелось умереть, не сходя с места, потому что она предавала маму. И лишь мысль о том, что мама, кажется, предала ее, немного помогала сохранить рассудок. Когда она закончила, следователь попросил ее сдать телефон. Яна молча сдала. Телефона жалко не было. Было жалко себя и маму. И Льва Константиновича, который смотрел прямо перед собой и больше не шутил. «Что и требовалось доказать», — пробормотал следователь, и босс поморщился. «Напиши нам адреса и пароли от всех своих почтовых ящиков», — сказал следователь Яне. И Яна написала. «От всех, кроме одного, который мама завела, когда она была совсем ребенком, и на который отправляла каждый год по письму на Янин день рождения, где рассказывала, как она ее любит, и сколько интересного произошло с Яной за прошедший год, и сколько классного ее ждет в будущем». Слезы опять потекли, и на этот раз Лев Константинович не стал ее успокаивать. Яна ждала, что ее арестуют, но босс сказал: «Пошли», и Яна пошла за ним. На крыльце полицейского участка она остановилась, не зная, что теперь делать и куда идти. Ключи от квартиры по-прежнему лежали у нее в кармане, хотя следователь сообщил, что к ней приедут, чтобы провести в квартире обыск и изъять компьютер и документы. Яна подозревала, что смысла в обыске нет, Если до сегодняшнего дня она считала, что, возможно, ее мама просто запуталась, то теперь ясно понимала, у мамы был план. «Пойдем, сегодня у нас переночуешь». Яна в недоумении повернулась к боссу. Хотела спросить, у кого у вас, если они с сыном живут по разным адресам. Но ей вдруг стало все равно. Вышедший из машины Роман открыл для нее заднюю дверь, и Яна, устроившись на сиденье, отвернулась к окну. Боялась, что к ней будут лезть с расспросами, но никто не обращал на нее внимания, будто ее не существовало. Роман попросил заехать к Маше, и Яна немного удивилась тому, что оказалась способна испытывать раздражение. Маша ей по-прежнему не нравилась. И теперь Яна наконец поняла, почему. Маша нравилась всем. И сидевшему на переднем сиденье Диме, который напрягся после слов Романа, и Льву Константиновичу, который усмехнулся просьбе сына, и уж, конечно, Роману, который, завидев Машу, вывалился из машины, даже не дождавшись полной ее остановки. Яна завидовала, потому что она тоже хотела быть нужной. С самого детства. Сперва отцу, который так к ней ни разу и не пришел. Потом боссу. Потом Диме. Вот только ничего не вышло.